Глава 27. Насколько я успела понять, путь на поверхность не должен был занять больше 2 часов. За это время я раз 5 приходила в себя и снова уплывала в беспамятство, успев самодовольно отметить, что меня несет именно в Урдес. Эх, сбылась мечта идиотки. Только почему радости особой нет? Переболела и переросла? Возможно. А еще меня мучила мысль, что я упускаю время. Время. Ведь наверняка принесут обратно в академию, и, не приведи темный, снова поместят в одну комнату с Заком. А там точно не ждет ничего хорошего. Не дамся. Снова уйду в астрал, позволю тьме захватить свою душу, но рабыней не стану. Ни за что. После очередной остановки, когда меня опустили уже не на камни, а на жухлую траву, я разлепила непослушные веки и, несмотря на грустные мысли, не смогла удержать блаженной улыбки. Я узнала местность. Мы вышли из пещеры на расстоянии около 5 километров от города и академии на склоне одного из многочисленных холмов. Я проходила мимо них, когда шла в город. Какая ирония судьбы. Мы вышли на рассвете, дождь и непогода остались в ночи, и теперь нежно-розовая заря красила ближайшие холмы в сказочные цвета. «С добрым утром, Зорька! С первым утром свободы!» «Зорь!» Уставший демон шумно опустился рядом и с тревогой заглянул мне в глаза. «Ты как?» «Я?» «Идеально!» Прикрыв глаза и подставив лицо первым несмелым солнечным лучиком, я шумно втянула носом запах прелой листвы и свежего ветра. «Выспаться бы еще!» «Я уже отправил вестника в академию, скоро будет транспорт». Устроив Ариша максимально аккуратно, к нам подошли остальные демоны, и ректор, не забыв пройтись по мне сканирующим взглядом, вдруг удивленно выдохнул, буквально впившись взглядом в правое запястье, так неаккуратно оказавшееся на виду. «Лэри, а где ваша татуировка?» «Что? О, Дхар, ну какого хрена так орать?» «Не знаю». Удивленно распахнув глаза, я обвела присутствующих беспомощным взглядом, при этом истово молясь темному, чтобы меня не раскусили и не заподозрили во лжи. «А как так? Разве так бывает?» И тут же понуро скукожилась и зажмурилась, попутно плаксиво шмыгнув, обхватив себя руками, словно пытаясь защититься и согреться, и параллельно радуясь, что на самом деле чувствую себя отвратно. «Нет, ну надо было ему это заметить, а?» Тактичности промолчать не хватило, да? Вот козел! Как мне теперь выкручиваться? К счастью, мужики сконфузились и отстали, не став лезть в душу и расстраивать меня еще больше. Вместо этого они сели тесным кружком и вполголоса начали обсуждать предстоящие мероприятия по дальнейшему обследованию и зачистке катакомб. Навострив уши, я внимательно слушала их довольно здравые рассуждения, но не вмешивалась, понимая, что уж чего-чего, а этого от меня никто не ждет. Судя по их разговору, они не стали зачищать крайний левый туннель, опасаясь не справиться, а предпочли первым делом вынести на поверхность нас. Сами же они уже четко определились, что передохнут, дождутся подмоги, отправят нас в лазарет Академии, а сами снова пойдут назад. «Отлично!» Теперь главное выбрать подходящий момент и удачно потеряться по дороге. Больше всего жаль сумку, в которой у меня куча полезных вещей, но ни одна из них не стоит свободы. Деньги у меня в гномьих банках, на нескольких разных счетах, открытых до востребования, шушу в нагрудном кармане, а больше мне сейчас ничего и не надо. Хотя нет, не помешал бы плащик потеплее. Еще крепче обняв себя руками и вздрогнув от холодного дуновения ветра, второй раз я вздрогнула, когда почувствовала на себе чужую теплую вещь, а открыв глаза, так и вовсе смутилась. Это Вурд решил в очередной раз проявить благородство и накрыл меня своей курткой, сам оставшись в рубашке и жилете. А глядя на мои нахмуренные брови, лишь подмигнул и вынул из личного пространственного кармана преподавательскую мантию. «О, ну ладно, тогда уговорил. Моя совесть успокоена». Эх, как же странно устроена жизнь. Случись это несколькими годами раньше, я бы, наверное, пищала от восторга, а сейчас лишь закрыла глаза и, мимолетно улыбнувшись своим мыслям, постаралась расслабиться и снова активировала необходимые татуировки, которые в максимально сжатые сроки приведут меня в порядок. Понятно, что бессонная ночь никому не идет на пользу, но высплюсь и наемся я потом в безопасности. Да, в безопасности. Татуировка пропала. Как интересно. Сама пропала или кое-кто свободолюбивый этому поспособствовал? Эх, Зорька, он бы многое отдал, чтобы узнать правду и то, чему ты сейчас так блаженно улыбаешься. В чем-то ты права. Нет смысла переживать эти дни заново. Этот опыт невозможно переоценивать, он на многое открыл ему глаза и заставил пересмотреть свои взгляды и отношение к некоторым упрямицам. Он слишком зациклился на прошлом, тогда как время не стоит на месте, и она уже давно не та девчонка, которой была. Сильная, смелая, немного безрассудная, как и раньше, но уже много пережившая и повидавшая, причем намного больше, чем он сам. А еще она права в том, что он — демон и жрец светлый. Ей не пара. Уж признать этот факт ему ума хватает. Интрижка? Нет, он не будет обижать ее больше, чем уже обидел. Друзья? Он очень постарается, чтобы она хотя бы не видела в нем врага. А через 2 часа в округе стало очень шумно. Приехали еще 5 преподавателей боевых дисциплин, еще 3 приглашенных специалистов, и собралась практически половина всего 5 курса, причем как демоны, так и вампиры с ведьмаками. Меня и Ариша перенесли на телегу, чтобы отправить в академию, причем под символическим присмотром возницы из города и 2 парней-демонов. Предпочитая держать глаза закрытыми, чтобы не смущать ребят своим красным протезом, я периодически косила правый глаз на суровых мужчин, вводящих в курс дела новоприбывших. Нет, ну вот почему издалека они буквально все как один смотрятся такими положительными и надежными, а как начинаешь узнавать их ближе, то... Эх! Что не тиран, то самодур. Зорь? Повернув голову, я легкомысленно улыбнулась подошедшему к нам Вурдесу. Да. Я могу тебя попросить кое о чем? О чем? Моментально посерьезнев, я даже хотела сесть, но демон положил руку мне на плечо, и я осталась лежать. Что бы ты ни задумала, будь осторожна, хорошо? Но я ничего, просто пообещай. Посмотрев на меня тем самым взрослым и всезнающим взглядом, который всегда приводил меня в смятение, Вурд добродушно усмехнулся. «О благоразумии не прошу. Просто будь осторожна. Ты молодец. Даст темно, еще увидимся». Окончательно приведя меня в смятение, Вурдус подмигнул и отошел, не дав мне ответить. Да он, похоже, и не ждал моего ответа. «Дхар, какого хрена?» «Вурд, да ты же никогда не был провидцем. Чем я себя выдала?» Не без труда погасив порыв окрикнуть и спросить, я немножко заторможенным взглядом проводила спину удаляющегося демона, и почти сразу телега тронулась, увозя нас от места, где уже разворачивалась операция по проникновению и полноценному исследованию катакомб для последующей тотальной зачистки. И, проехав 300 метров, уже огибая холм, чтобы через секунду скрыться за поворотом, я грустно, но твердо прошептала: «Я буду очень осторожна, Вурд. Прощай». Так, а теперь собралась. Погрустить об упущенных возможностях можно и потом. Сначала дело. До города мы добрались всего 40 минут, и, неторопливо проезжая по уже просыпающимся, но пока еще полупустым улицам, я внимательно смотрела на дорогу и на парней, подав голос четко за 30 метров до нужного перекрестка, на котором можно было свернуть к храму. «Ребят! Эй!» «Да?» Один сидел рядом с возницей и внимательно смотрел на дорогу, словно опасаясь, что мы встретим на своем пути как минимум взвод монстров, тогда как второй сидел с краю по левую руку от Ариша. Я сама лежала по правую, а Драук и вовсе пребывал в глубоком, но, слава темному, безопасном сне. «Давайте мимо храма темного проедем, а? Поблагодарить хочу. Если бы не его помощь, нам бы там...» Жалобная улыбка скользнула по губам, а дрожащий голос добавил трагизму ситуации. «А меня бы там и вовсе... того». Милорд-ректор сказал ехать без остановок. Недовольно поджав губы, демоненок поморщился, когда я судорожно всхлипнула. «Ладно, только быстро. Крим, слышал?» «Да, сделаем!» — послушно кивнул возница и повернул на перекрестке. «Есть!» «Только быстро, ладно? Вам помочь?» Глядя, как я неуклюже выбираюсь из телеги, парень кинулся ко мне, но я уже справилась сама и кивком поблагодарила его за намерение. «Давайте, мы ждем». «Ждите». «Ждите, ждите». Мысленно благодаря темного, а заодно уповая на светлую, без которой тут наверняка не обошлось, я собралась силами и быстро преодолела немногочисленные ступени, ведущие к храму. Все благодарности и молитвы всегда произносились лично, так что я могла не переживать, что парни отправятся следом. Да и зачем им за мной следить? Я ведь не преступница. Я вообще уж, если на то пошло, самая пострадавшая в этой кровавой истории. Ну, почти самая. Иронично хмыкнув, резко посерьезнела, когда дошла до статуи Бога. Ну, здравствуй снова. На алтарь легла золотая серьга, а затем и вторая, без сожаления, вынутая из ушей. Легко пришло, легко ушло. Темному жалеть нельзя. К сожалению, у меня нет с собой денег, и это единственное, чем я могу заменить положенную дань. Впрочем, судя по тому, как золото вспыхнуло и пропало, темного эта жертва удовлетворила, и свечи зажглись сами. А затем из густой тени, что клубилась позади его статуи, ко мне навстречу шагнула более плотная тень, через секунду оформившаяся в смутно знакомую высокую и массивную фигуру. Еще через мгновение она стала тем, кто был моим связным последние 5 лет, и я впервые увидел его лицо. Лицо пожилого орка, смотрящего на меня так внимательно, словно читал мысли, а может быть и саму душу. «Значит, решила уйти, не попрощавшись, Зорька? А как же он?» «Он?» Язвительно приподняв бровь, я ехидно уточнила. «Кто он?» «Закыр», — спокойно ответил плетельщик, укоризненно качнув головой на мой откровенный вызов. «Вы ведь пара, ты знаешь». «Нет, мы не пара, шаман. Свою пару не делают рабыней. Вы ошиблись в выборе». «Он погорячился, это верно, но и ты, я, ты тоже горячишься. Дай ему шанс». «Шанс? На что шанс? На то, чтобы договорить слова подчинения? Никогда». «Он их не скажет». «Да?» — хохотнув, сама себя оборвала. «Нет, храм темного не место для спора и смеха. Я услышала ваши слова, я с ними не согласна. Ваш внук не готов к семейной жизни и не понимает, что нельзя заставить любить. Отправьте его 5 лет в гущу событий, как раз за разом отправляли меня. Может, там из него выветрится непримиримый максимализм. Вы сделали из меня бойца и теперь хотите смирения? Вы сами-то понимаете, что это невозможно?» «Понимаю». Во взгляде орка промелькнула неуместная грусть, а затем он положил руку мне на левое плечо, и его тут же прошила нестерпимая боль, словно ударила молния, так что я не удержалась и зашипела. «Потерпи». «Что на этот раз?» «Забираю печать жрицы, а взамен даю пожизненное покровительство темного, метку отработанного долга жизни и запрет на любое вмешательство в жизнь и ограничение свободы». Удивив меня так сильно, что я не нашлась с ответом, лишь глупо открыв рот, плетельщик криво улыбнулся. «Спасибо, будет достаточно». «Спасибо». Не в силах поверить, я шокированно выдохнула, а затем и вовсе распахнула глаза, когда он взмахнул рукой, и рядом с ним замерцала воронка портала, за которым виднелась далекая полоса леса, очень похожего на лес Южного Взморья. «И все-таки ты подумай. Мальчишка горяч, но и другой с тобой вряд ли справится. А глупость лечится, если знать чем. Например, подзатыльником или метлой. Ну, что покрепче. Я в свое время бывало и ухватом получал». Усмехнувшись на мои круглые от его откровений глаза, а затем вручив мою сумку, появившуюся у него в руке, плетельщик неожиданно провел пальцами по левой половине моего лица, словно погладил, и в завершении подтолкнул в спину, потому что мои собственные ноги отказывались слушаться. «Удачи, Заря! Я рад, что работал с тобой». Просыпаясь, с трудом прорываясь через навязанную древней магией дрему, он уже знал, что произошло нечто непоправимое. Понимал это, как никто другой. Что на него нашло? Как он мог допустить такое? Да как он посмел, в конце концов, даже подумать над служением? А все она, И это ее глупое сопротивление. Оправдание. Жалкое оправдание собственного эгоизма и жажды обладания. Зажмурившись, Закыр мотнул головой, пытаясь прогнать видение, преследующее его всю ночь. Ее потерянный и опустошенный взгляд, когда он произнес то, что не имел права говорить, ее опущенные плечи и абсолютный вакуум в эмоциях. Тот самый вакуум, который он ощущает и сейчас. Ни единого звука, ни единого полутона. Ничего. «Ну что, в полной мере осознал или мне дополнить?» Из самой темной тени в углу вышел дед и, усмехнувшись, устроился в кресле. «Где она?» «Кто?» Удивленно приподняв бровь, самый могущественный шаман рода изобразил искреннее недоумение. «О ком ты говоришь, Зак?» «А, нет, погоди, я сам. Неужели о той, что была рядом, даже несмотря на свой страх перед шаманами и ненависть к ним?» А может, о той, кому ты приглянулся сразу, хотя рядом была ее первая подростковая любовь? Или, может, о той, кого ты отвернул от себя своим... Тут орк замялся, подбирая цензурные слова, и в итоге подобрал. Недалеким поведением. Одарив деда тяжелым взглядом, Закыр кивнул. Что еще можно сказать, если все уже сказано? Ну, если о ней, то с девочкой все в порядке. Задание завершено. «Свобода получена. Думаю, она уже пересекает границу с Приморским княжеством. Хотя, кто ее знает, может, и иное направление выбрала». А, открыв рот, чтобы возмутиться, орк случайно глянул на свою правую руку, а точнее запястье, где еще совсем недавно красовалась свежая татуировка такой долгожданной помолвки. И вместо слов из горла вырвались лишь невнятные звуки. Но это ты зачем?» «Нет, это не я. Знаешь, она права. Ты не готов. Не заслужил. Да и я, дурак, поторопился. Вот она, да, она свою свободу и счастье заслужила, а ты — нет. Так что давай заканчивай здесь и займемся настоящим делом». «Это каким?» Каким бы ни был шок, но вопрос он задал, хотя так и не смог отвести взгляда от запястья. «Ну, мало ли гадости на свете. Казалось бы, и тут всего лишь обида на любовницу и желание доказать, что может все и даже больше, а в итоге катастрофа и захват древних катакомб вызванными тварями, решившими уже своими силами завершить призыв. Ладно, хоть нерушимые условия было, не трогать ни студентов, ни преподавателей. Так нет, нашел же лазейку, твари народные, обслугу гробить начал. Ну да ладно. Заговорился я с тобой, дел, как всегда, не в проворот. Срок у тебя на восстановление неделя, а там жду в горах Северного Кряжа. Говорят, там йети какие-то странные появились. Парней молодых в пещеры уводят, да там и оставляют на смерть лютую. Уже двое сгинули. Думаю, тебе это как раз будет по силам. А она? А что она? У нее все хорошо, как она и хотела. А я всегда выполняю свои обещания. А я? А ты заслужи сначала. Но это возможно? Пустота, образовавшаяся от предыдущих слов, нестерпимо давила. Лишь абсолютная вера в выполнение плетельщиком обещаний подвигла его спросить. «Я могу надеяться, что она меня простит и позволит...» «Ты это у меня спрашиваешь?» Хохотнув и хлопнув себя по коленям, древнейший шаман встал и, уже уходя в тень, ворчливо договорил. «Нет, ну молодежь пошла. Я за них еще и решение должен принимать. Зак, ты сначала сам определись, хочешь или нет. А как определишься, так дальше и действуй. Все в твоих руках, тебе ли не знать?» «Да, в его. Тогда почему события этой недели прошлись по нему словно стадо бизонов, а он не мог им противостоять, будто был не взрослым и состоявшимся мужчиной, а каким-то слюнтяем, волей случая кинутым в гущу событий, а потом и вовсе выброшенным за ненадобностью?» Шумно выдохнув с раздражением и злостью, а затем с болью и тоской, Закыр уже более расслабленно откинулся на подушке и закрыл глаза. «Значит, недостоин, да?» «Ох, Зорька, тяжело признать, но ты права. Что ж, отдыхай и путешествуй, выращивай морковку. и корми Шуша сметаной. Но только не думай, что мы больше никогда не увидимся. Мы увидимся, обязательно увидимся. Выйдя из портала в абсолютно незнакомой мне местности, я где стояла, там и села прямо на траву, успев лишь краем глаза отметить, как закрылась воронка, отрезая меня от храма темного. Хотя не только от храма. Сделав всего шаг, я оставила за спиной всю свою предыдущую жизнь в услужении, те 5 лет, об окончании которых я грезила после каждого завершенного задания. И теперь, когда все закончилось, да еще так быстро и просто, я пребывала в некотором ступоре. Все? Вот так просто? И без подвоха? Да еще с такими бесценными подарками? Невероятно. От разрозненных мыслей, скачущих одна за другой, а иногда и вовсе выделывающих невообразимые кульбиты, меня отвлек тяжелый протяжный вздох, донесшийся из нагрудного кармана. Жрать! Клим! «О, Дхар, да как я могла забыть?» «Клим, Клим, ты как?» Первым делом я с максимальной осторожностью вынула бледный комочек шерсти из кармана и положила его на колени. Потом на всякий случай залезла в сумку, надеясь, что там завалялся хотя бы один сухарь, и искренне удивилась, когда вместо сухаря обнаружила свежую буханку хлеба, внушительный кусок сыра и, невероятно, берестяной стакан с самой настоящей сметаной. «Сметана!» Поведя носом, но так и не открывая глаз, Шуш, не успела я и глазом моргнуть, с головой погрузился в стакан, и оттуда сразу же раздалось громкое и счастливое чавканье. «Моя ты лапа!» «Ох, плетельщик! Да ты просто самый лучший из шаманов! Единственный приличный и порядочный, я бы даже сказала!» Глупо улыбаясь, я не торопилась вставать, перекусив и сама. Всего лишь сыр и хлеб, но здесь и сейчас они были самыми изысканными деликатесами. «Ик!» Странно хихикнув, словно пьяный, Клим высунул чумазую мордочку из пустого стаканчика, на меня посмотрели абсолютно счастливые глаза. «Зорь, я тебя люблю. А еще есть?» «Нет. Жаль». Клим тяжело вздохнул, но я-то видела, что и эта порция была для него внушительной, а будь она больше, он бы точно лопнул, потому что сейчас Шуш представлял собой одно огромное пузо. «Ничего, придем в ближайшую таверну, куплю тебе еще. Кстати, не знаешь, где мы?» «Я?» На меня посмотрели, как на полоумную, и скептично хмыкнули. «Вообще-то я Шуш, а не компас. Но, судя по положению солнца, все еще зеленой траве, лесу, очень похожему на субтропический, и вон тем клубам пыли, которые приближаются к нам со скоростью скачущей лошади, мы в Южном княжестве, в котором 80% населения составляют воинственно настроенные к посторонним демоны клана огненных и клана земли, и еще 15% — люди-рабы, а остальные 5 — орки, дроу и заблудившиеся по недоразумению вроде нас путешественники. Ну и что делать будем? Сразу в драку? Или сначала спросим, что хотели?»